Большой шум. Я сижу в своей комнате, в обиталище шума всей квартиры. Слышу, как хлопают все двери. Из-за их шума я избавлен только от шагов тех, кто в них проходит. Даже когда в кухне захлопывается печная заслонка, я это слышу. Отец прорывается через двери моей комнаты и проходит в волочащемся сзади халате. Из печи в соседней комнате выгребают золу. Валли, выкрикивая через переднюю слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа. Чье-то шипение, которое хочет быть в дружбе со мной, только вызывает крик какого-то отвечающего голоса. Отпираемая нажимом на ручку входная дверь скрипит, как катаральное горло. Затем, отворяясь, воет женским голосом и, наконец, запирается с глухим мужским толчком, который на слух бесцеремоннее всего. Отец ушел. Теперь начинается более легкий, более рассеянный, более безнадежный шум, возглавляемый голосами двух канареек. Я уже раньше думал об этом. Канарейки напоминают мне это снова. Не следует ли чуть приоткрыть дверь, проползти, как змея, в соседнюю комнату и так, на полу, попросить тишины у моих сестер и их гувернантки?